Из Казани Сухов поехал обратно в Куйбышев, а затем в Москву. Там он прожил полтора месяца и сообщил телеграммой, что скоро приедет в Казань. Но в Казань он не приехал. Сухова вызвали в Центральный комитет, жестоко раскритиковали методы его работы, сняли с должности и послали преподавать в Барнаульский институт сельскохозяйственного машиностроения. Временно Сухова замещал молодой кандидат наук Пименов, когда-то работавший у Штрума аспирантом. Вот о предстоящей в Москве встрече с ним и думал Штрум, шагая по Казанской улице. Глава 31. Людмила Николаевна встретила мужа в передней и, снимая щеткой с его плеч казанскую пыль, стала расспрашивать о тех обстоятельствах поездки, которые всегда интересуют жен, стоящих на страже величия своих мужей. Она спросила, кто прислал телеграмму, обещана ли машина для поездки на вокзал, в какой вагон даны билеты, мягкий, международный или в жесткий плацкартный. Усмехнувшись, она сказала, что профессору Подкопаеву, с чьей женой она была в плохих отношениях, телеграммы не прислали. Потом она, сердито махнув рукой, добавила, «Все это такие пустяки, а в голове молот день и ночь стучит, Толя, Толя, Толя». Надя вернулась домой поздно, она была в гостях у своей подруги Аллы Постоевой. Штрум слышал по звуку легких и осторожных шагов, что в комнату вошла дочь, и подумал, какая она худенькая, села на скрипучий диван, и пружина не скрипнула. Не поворачивая головы, он сказал «Добрый вечер, дочка», и продолжал быстро писать. Она не ответила. Прошло довольно много времени в молчании, и Штрум, снова не поворачиваясь, спросил «Ну как там Постоев? Пакует чемодан?» И опять Надя не ответила ему. Штрум постучал пальцем по столу, словно призывал кого-то к тишине. Ему хотелось закончить до отъезда одно математическое рассуждение, так как он знал, что незаконченное и непроверенное, оно будет его тревожить в дороге. В Москве же вряд ли будет время сосредоточиться. Казалось, он совсем забыл о дочери, но вдруг повернулся к ней и сказал, «Ты чего сопишь, сопуха?» Она, глядя на него сердитыми глазами, быстро проговорила, «Не хочется мне в колхоз на полевые работы ехать на август. Алка Постоева никуда не едет. А мама без меня, меня женила, была в школе и записала, и даже меня не спросила. Приеду к сентябрю, и сразу занятия. А девочки говорят, кормят-то в колхозе не очень, а работы столько, что и купаться в речке редко успевали». «Ладно, ладно, иди спать. Ничего нет страшного», — сказал Штрум. «Конечно, страшного ничего», — сказала Надя и пожала сперва одним плечом, потом другим. «Но ты-то, небось, в колхоз сам не поедешь». И насмешливым голосом добавила, «Ох уж этот несознательный папа! Сам-то он в Москву едет!» Она поднялась и, уже стоя в дверях, сказала, «Да, Ольга Яковлевна рассказывала. Она возила вечером подарки раненым на вокзал. И вдруг в одном санитарном поезде оказался Максимов. Он был два раза ранен и теперь едет в Свердловск, выйдет из госпиталя и снова займет кафедру в МГУ». «Какой Максимов? Обществовед?» — спросил Штрум. «Да нет же, боже мой, наш дачный сосед, биохимик. Ну вот что чай у нас пил на даче перед самой войной, понял?» — сказала Надя. Штрум взволновался. «Может быть, поезд еще на станции? Мы немедленно поедем с мамой?» «Нет, ушел», — сказала Надя. Постоиха зашла к нему в вагон, уже звонок был. Он и рассказать ничего не успел. А поздно ночью перед сном Штрум поссорился с женой. Показывая на худые, загорелые руки спящей Нади, он сказал, что напрасно Людмила настаивает на Надиной поездке в колхоз. Пусть лучше перед трудной зимой отдохнет. Людмила Николаевна ответила, что в Надином возрасте все девочки худые, и она была худее Нади, и что есть тысячи семей, где школьники летом работают на производстве, а в деревнях участвуют в тяжелых работах. Виктор Павлович сказал, «Я говорю о том, что девочка худеет, а ты начинаешь мне рассказывать бог весть о чем. Ты посмотри, какие у нее ключицы, и губы бледные, малокровные. Настаиваешь ты по каким-то для меня совершенно непонятным соображениям. Приятнее тебе, что ли, когда тяжело приходится обоим детям? Мне это непонятно». Людмила Николаевна посмотрела на него ставшими молодыми и светлыми от горя глазами, сказала холодно, «Толина судьба тебя мало волнует». «Не надо, не надо, прости», — сказал Штрум. Они часто спорили, а иногда и ссорились,

Страстно хотелось пробудить эти силы, заставить их взреветь, выйти из тьмы берлоги. Обратимый переход через грань, отделяющую и связывающую вещество с квантами энергии, в рамках одного математического преобразования. Сказочная по сложности и по грубой простоте принципа опытная аппаратура, мост между высоким каменистым берегом обычных представлений и ощущений и скрытой в глухонемом тумане областью ядерных сил. Но удивительно, но странно, именно в этом глухонемом царстве квантов и протонов была высокая материальная сущность мира. Учась в университете, Штрум вдруг объявил матери, что научные занятия его не удовлетворяют, и поступил рабочим на Бутырский химический завод в самый тяжелый краскотерочный цех. Зиму он учился и работал, а летом не поехал на каникулы, продолжая работать на заводе. Казалось, он совершенно и весь изменился. Но чувство, которое испытывал в детстве Штрум, наблюдая и преследуя возникавших подобно чуду в густой зеленой воде рыбешек, вновь и вновь приходило каждый раз, когда среди противоречивых рассуждений, среди неточных опытов, толкающих иногда к верным выводам, среди тончайших опытов, ставивших иногда исследователей в тупик перед стеной нелепости, он вдруг ощущал догадку, подобную сверкнувшему и схваченному рукой чуду. Ныне материя не осязалась, не была видима, но реальность бытия ее, реальность атомов, нейтронов, протонов, была не менее яркой, чем реальность бытия Земли и океанов. Казалось, он достиг того, о чем мечтал в юности. И все же его не оставляла душевная неудовлетворенность. Минутами ему представлялось, что главный поток жизни идет мимо него, и ему хотелось слить воедино, соединить свою кабинетную работу с тем делом, которое творилось на заводах, в шахтах, на стройках страны, создать тот мост, который соединил бы разрабатываемую им физическую теорию с благородным и тяжелым трудом миллионов рабочих. Он вспоминал друга далеких детских лет в красноармейском шлеме, с винтовкой за плечом, и воспоминание это обжигало его, будоражило. Глава 33. Большую роль в жизни Штрума сыграл его учитель Дмитрий Петрович Чепыжин. Ученый с мировым именем, один из выдающихся русских физиков, широкоплечий, большерукий, широколобый, он напоминал пожилого кузнеца-молотобойца. 50 лет он с помощью двух своих сыновей-студентов срубил бревенчатый загородный дом. Сам обтесывал тяжелые бревна, сам выкопал колодец возле дома, построил баню, проложил дорогу в лесу. Он любил рассказывать об одном деревенском старике, Фоме неверующем, который все сомневался в его плотничьих способностях. Однажды этот старик будто бы хлопнул его по плечу, признав в нем своего брата, умелого труженика, и, перейдя на ты, лукаво сказал: «Слышь, Петрович, приходи ко мне, сарай мне поставишь. Рассчитаемся с тобой без обиды». Жить в летние месяцы в этом загородном доме Чепыжин не любил и обычно вместе со своей женой Надеждой Федоровной отправлялся в далекие двухмесячные путешествия. Они побывали в дальневосточной тайге и на Тяньшанских высотах возле Нарына, и на берегу Телецкого озера возле Ойрот-Туры, и на Байкале, и спускались на весельные лодки до Астрахани по Москве-реке, Оке и Волге, и сходили брянские леса от Карачева до Новгород-Северского, и мещерские леса за Рязанью. Обычай этот завели они со студенческих времен и сохраняли неизменно и в ту пору, когда людям, кажется, уж более подходит отдыхать в санаториях и на дачах, а не шагать лесными и горными дорогами с зелеными мешками за плечами. Во время этих путешествий Дмитрий Петрович вел подробный дневник. В этом дневнике был специальный раздел, лирический, посвященный красоте природы, закатам и восходам солнца, летним грозам в горах, ночным лесным бурям, звездным и лунным ночам. Но описания эти Дмитрий Петрович читал только жене. Охоты и рыбной ловли Чепыжин не любил. Когда осенью, вернувшись из путешествия, он председательствовал на заседаниях в Институте физики, либо сидел в президиуме на сессии Академии наук, странно выглядело его лицо среди лиц седовласых коллег и сидеющих учеников, побывавших летом в Барвихе, в Узком, либо на своих подмосковных, лужских и сестровецких дачах. Темноволосый, почти без седины, он сидел, насупив суровые брови, подпирая большую голову жилистым коричневым кулаком, поглаживая ладонью другой руки свой широкий подбородок и худые щеки с въевшимся в них загаром. Такой жестокий загар метит обычно лицо, шею, затылок людей тяжелой жизни, тяжелого труда, рабочих на торфоразработках, солдат, землекопов. Это загар людей, редко спящих под крышей. Загар не только от солнца, но и ночной загар, рожденный палящим ночным ветром, заморозками, предрассветным холодным туманом. В сравнении с Чепыжиным, болезненные старики с мягкими седыми волосами, с молочно-розовой кожей, прочерченной синими жилками, казались старыми голубоглазыми барашками и ангелочками рядом с широколобым бурым медведем. Штрум помнил свои юношеские разговоры с покойным Лебедевым о Чепыжине. Лебедев мечтал встретиться с Чепыжиным. Ему хотелось работать под его руководством и в то же время спорить с ним о философских выводах физической науки. Но Лебедеву не пришлось учиться физике у Чепыжина, не пришлось с ним поспорить. Удивляло людей, знавших Дмитрия Петровича, не то, что он любил бродить по лесам, работать топором и лопатой, что он писал стихи и увлекался живописью. Удивляло и восхищало то, что при широчайшем круге жизненных интересов, при множестве своих увлечений, Дмитрий Петрович был человеком, одержимым одной страстью. Люди, хорошо знавшие его, жена, близкие друзья, понимали, что все его увлечения имели единую основу. Эта единая основа состояла в том, что любовь к русским лесам и полям и собирание картин Левитана и Саврасова, и дружба со стариками-крестьянами, приезжавшими к нему в гости в Москву, и огромные усилия, положенные им в свое время на организацию московских рабфаков, и интерес к старинным народным песням, и постоянный интерес к работе новых отраслей промышленности, и страстная любовь к Пушкину и Толстому, и даже трогательная, смешившая некоторых забота о живших в его доме обитателях родных лесов и полей, еже, синицах, снегирях, все, все это было единой основой, на которой единственной и могло существовать, казавшееся надземным, здание его науки. Весь мир человеческой абстрактной мысли, поднявшийся на огромную высоту, откуда, казалось, не только нельзя было различить моря и континенты, но и самый шар Земли, весь этот мир прочно, корнями ушел в родную землю. От нее питался живыми соками, и, вероятно, без нее не мог бы жить. В людях, подобных Чепыжину, живет простое и сильное чувство, пришедшее в самые ранние годы отрочества. Это чувство — сознание единой жизненной цели. Чувство, сознание, с которым человек проходит через жизнь до седых волос, до последнего дня. Это то чувство, что описал Некрасов в своих стихах «На Волге», вспоминая о мальчике, увидевшем бурлаков. «Какие клятвы я давал!» Это чувство, которое потрясло на Воробьевых горах подростков Герцена и Огарева. Но некоторым людям главное чувство цели кажется наивным пережитком, случайно и ненужно сохранившимся. Ощущения и мысли, связанные с каждодневной мелочной суетой, заполняют их духовный мир. Такие люди не склонны к душевным преобразованиям, которые, подобно математическим, сокращают случайные величины, усложняющие, но не определяющие сущность явлений. Они не склонны сокращать, отбрасывать, пренебрегать тем, чем можно и должно пренебречь. Многие люди подчинены поверхностной пестроте жизни. Они не ощущают единства в этой пестроте. Эти люди лишь в роковой час судьбы, лишь под самый конец жизни, вдруг ощущают незначительность быстро вянущей, изменчивой и случайной суеты. Вновь видят то самое простое и самое важное, что им представлялось наивным, либо недостижимым. Это то, что люди называют, подойдя к концу жизни, он вдруг понял, оглянувшись назад, увидел и тогда понял. Такие люди часто пожинают малые, но сытные успехи. Но такие люди никогда не могут выиграть большую битву с жизнью. Как не может победить полководец, не имеющий плана, не воодушевленный любовью к народу, не имеющий благородной и простой цели в войне, которую он ведет. Его боевая суета может отбить у врага город, опрокинуть полк, дивизию, но не ведет к стратегической победе. Часто позднее понимание различия важного и пустого уже не служит руководством к жизненному действию. Оно приходит в пору, когда человек подводит итог своих случайных жизненных обстоятельств и действий и произносит горькие, но не имеющие значения для дальнейшего его существования слова: «О, если бы я снова начал жизнь». Есть натуры и характеры, для которых это простое, юношески ясное, лежащее в глубине души и сознания, чувство и представление о смысле и цели жизни, является руководством к действию, определяет поступки, решения, планы, всю жизнь человека. Такие натуры и характеры сравнительно часто оставляют по себе след в человеческом обществе. Их труд, их мысль направлены на творчество и борьбу, а не на мелкие дела, не на молекулярные движения, подчиненные сегодня только интересам сегодняшнего, а завтра, когда исчезнут сегодняшние интересы, интересам завтрашнего дня. Простое чувство «я хочу, чтобы людям труда жилось свободно, счастливо, богато», чтобы общество было устроено свободно и справедливо, лежало в основе многих замечательных жизней революционных борцов и мыслителей. Число примеров можно расширить, охватить ими деятелей точной науки, путешественников, садоводов, строителей, оросителей пустынь. Этим ясным юношески чистым чувством и знанием великой цели наделены многие и многие советские люди, строители нового мира, рабочие, колхозники, инженеры, ученые, учителя, врачи. Они сохраняют его до седых волос. Штрум навсегда запомнил первую лекцию Чапыжина. Его густой, чуть-чуть сепловатый голос, то учительски снисходительный и неторопливый, то вдруг быстрый и страстный, голос, точно принадлежащий политическому агитатору, а не профессору, излагающему физическую теорию студентам университета. Формулы, которые он писал на доске, тоже не были бесстрастными выражениями новой механики невидимого мира сверхэнергии и сверхскоростей, оказались призывами и лозунгами. Мел скрипел и сыпался. Иногда он постреливал, когда рука профессора, привыкшая не только к перу и тонким кварцевым и платиновым приборам, но и к топору и лопате, с размаху, как гвоздь, вбивала точку, либо выводила лебединую шею интеграла. Эти формулы напоминали фразы, полные человеческого содержания. Фразы, говорящие о сомнении, вере, любви. И Чапыжин подчеркивал это чувство, расставляя точно в листовке, либо в страстном личном письме, знаки вопроса, многоточие, победные восклицательные знаки. Больно стало, когда после лекции дежурный начал стирать с доски все эти радикалы, интегралы, дифференциалы, тригонометрические обозначения, греческие альфы, дельты, эпсилоны, кси, объединенные умом и волей человека в боевую дружину. Казалось, эту доску надо сохранить, как сохраняют ценные рукописи. И хоть много лет прошло с тех пор, и самого Штрума уже слушали студенты, и он сам писал мелом на черной доске, чувство, которое он испытывал, слушая первую лекцию своего учителя, неизменно жило в нем. Каждый раз, входя в кабинет к Чапыжину, Штрум волновался, а вернувшись из института, поребячий хвастливо докладывал домашним либо друзьям: «Сегодня гуляли с Чапыжиным, дошли до Шаболовской радиостанции». Чапыжин пригласил нас с Людмилой на встречу Нового года. Дмитрий Петрович считает, что моя лаборатория работает в правильном направлении. Штруму запомнился один разговор с Крымовым по поводу Чапыжина. Это было за несколько лет до войны. Крымов приехал с Женей на дачу после многодневной напряженной работы. Людмила уговорила его снять суконную гимнастерку, надеть пижаму Виктора Павловича. Крымов сидел в тени цветущей липы с блаженным выражением лица, которая всегда приходит к людям, приехавшим за город, и после долгих часов, проведенных в жарких прокуренных комнатах, вдруг испытавшим простое и полное физическое счастье от того, что в мире есть душистый свежий воздух, холодная колодезная вода, шум ветра в ветвях сосен. Штруму запомнилось это выражение счастья на утомленном лице Крымова. Казалось, ничто не могло заставить его выйти из состояния покоя. И должно быть, именно поэтому поразила Штрума внезапная перемена, происшедшая с Крымовым, едва разговор о прелестях клубники с сахарным песком и холодным молоком перешел на городские темы. Штрум сказал о том, что накануне видел Чапыжина, и тот рассказывал ему о задачах новой лаборатории, организованной в Институте физики. «Да, грандиозный ученый», — сказал Крымов. «Но там, где он отходит от своих работ по физике и пытается философствовать, он, случается, противоречит самому себе как физику, не разбирается в марксистской диалектике». Людмила Николаевна сразу вспыхнула и набросилась на Крымова. «Да как вы можете в таком тоне говорить о Чапыжине?»